Пусть проникают люди в бездну моря, пусть постигают небо высоту, не станет в мире меньше слез и горя, пока душа не отдалась Христу. Напрасно жертвы гениев науки, открытий новых жалки, смысл и цель. В молитве к Богу поднятые руки способны, чем работников артель. Пусть не дано нам все умом измерить, пусть не дано нам разумом понять, хвала за то, что можем в Бога верить и на Его завет уповать. Буду вечная с Богом.